Глава 7, в которой с Даней случается беда. Слушая рассказы о приключениях на горе Култавуори, Даня не верил своим ушам. «Но почему с Саней всегда что-нибудь приключается, а с ним ровным счетом ничего?» Неделю назад его чуть не приготовили на ужин по старинному французскому рецепту, а Саню не только не слопали, но даже показали ей настоящее сияние. И все, абсолютно все соседи видели разукрашенное небо, а Даня его попросту проспал. И сестра теперь ходит такая важная, надувает щеки и все время бормочет какие-то девчачьи имена, даже его заставила их наизусть выучить. Все эти Инки Ирмели и Ирис Ирина. Или погодите-ка, Ирины вроде в списке лисьих прабабок не значилось. Даня обиженно всхлипнул, схватил шапку и варежки, натянул на ноги резиновые сапоги сестры и, оглушительно хлопнув дверью, выскочил из дома. «Пуф! Ох! Ай-яй!» Несмотря на легкий снежок, припорошивший двор, Паси был одет в ярко-красные шорты и обтягивающую майку. Мастиф отжимался прямо на грядке с пожухлым луком и с него градом лил пот. «Еще разок! И ой-ой-ой! Какой же я дряхлый!» Заныл мастиф и рухнул мордой в жижу снега. Даня с жалостью посмотрел на него. Вот и Паси беспрерывно ноет. Да и вся деревня жалуется, кряхтит, охает, дружно мажет мазью суставы и каждый день послушно измеряет давление. «Кругом одни пенсионеры», — с тоской заключил Даня. Глотая слезы обиды, он яростно пнул ногой баскетбольный мяч, и тот угодил лежащему на грядке Пасе прямо в бок. Охая и потирая ушибленное место, мастиф удивленно посмотрел вслед убегавшему Дане. На балконе дома с колоннами под белым кружевным зонтиком стояла Бригитта и задумчиво глядела вдаль. «Наверняка размышляет, какой сегодня суп сварить из консервированных фазанчиков», — с горечью подумал Даня и свернул с улицы прямо к полю, выходящему к речке. «Дальше, быстрее, прочь от дурацкого Фазанчикова и его невыносимых обитателей!» «Куда это мы направляемся в столь дивный вечер?» Ехидная ворона сидела на ветке огромного дуба. На плече у нее болталась небольшая плетеная сумочка, в которой что-то позвякивало. «Почему дома не сидится? Лишь бы шастать без дела!» «Да нет у меня никакого дела!» — огрызнулся Даня. «Какие могут быть дела в Фазанчикова? Я вот, кстати, как раз сегодня решил уйти. Насовсем!» «Куда это?» — Ритва наклонила голову и уставилась на Даню. «Не советую. Решительно не рекомендую никуда уходить. И куда только ваши родители смотрят. А школа-то, школа, какова, а? Государство наше, в конце концов. Опять мне вразумлять неразумных!» Ворона перешла на истошный крик. «Давай-ка поворачивай назад, и чтоб я подобных глупостей впредь не слышала!» Ритва возмущенно захлопала крыльями и, отыскав на ветке большой желудь, сорвала его и запустила в Даню. «А я вас слушаться не обязан!» Данин хохолок угрожающе поднялся и стал ярко-зеленым. «Наверняка за речкой и лесом есть нормальная деревня с детьми и своей школой. Может быть, даже и балет есть, и без бабушек-дедушек этих. Хочу жить в селе без пенсионеров». «А пенсионеры-то тебе чем не угодили?» — тихо и четко спросила ворона. Она больше не хлопала крыльями и опустилась на ветку пониже. «Они! Они! Да вы же тут все старые и ничейные!» Выпалил фазанчик и на всякий случай отступил от дуба с желудями подальше. «Понимаю. Ничейные — это, по всей видимости, никчемные». Ритва замолчала и нахохлилась. «Пожалуй, и ненужные для полноты картины. Ну, раз так, мне пора по моим никчемным делам. Чао-какао!» Но Даня больше не слушал Ритву. Перед ним чернела ледяная, кое-где покрывшаяся тонким льдом, река Вилийоки. На том берегу реки снова начинался лес, серый и угрюмый, каким он бывает в ноябре. Надо только перелететь речку, пройти сквозь лес, и дальше наверняка будет поле, а потом... Что потом, Даня не знал. А может, там большое-пребольшое село? Или даже целый город, где живут друзья-фазанчики? А престарелые учительницы танцев не маринуют учеников с вермишелью. «Прочь отсюда! Сегодня или никогда!» — принял решение Даня. Убедившись, что Ритва улетела, Даня прошел несколько метров вдоль реки, выбирая место поуже и с ровным песчаным берегом. Нужно просто разбежаться, посильнее оттолкнуться от мокрого песка и взлететь вверх. Только не очень высоко, ведь фазанчики не умеют долго и далеко летать, как, к примеру, гуси или утки. Сапоги, пожалуй, надо снять. Кто ж летает в тяжеленных резиновых сапогах? Даня отшвырнул сапоги, отошел подальше от воды, набрал воздуха в грудь и понесся, словно самолет, на взлет. Хлоп-хлоп! Уф! Фазанчик тяжело захлопал крыльями и, оторвавшись от берега, взмыл над рекой. Метр за метром он, пыхтя, медленно продвигался над черной водой. Еще чуть-чуть, и он дотянет до кромки другого берега реки. Однако работать крыльями становилось все труднее, а замерзшие босые ноги свела предательская судорога. К тому же над рекой дул сильный встречный ветер, который здорово замедлял Данин полет. Выбившись из сил и задыхаясь, фазанчик резко сбавил высоту и, не дотянув примерно полметра до берега, спланировал прямо в ледяную воду. «Накс! Накс! Накс!» — услышал Даня. Что-то в воде щелкало совсем рядом с его босыми лапами. Вглядевшись в прозрачную воду, Даня увидел множество черно-зеленых мидий, которые издавали щелчки, открывая и захлопывая створки ракушек. Вдобавок мидии ловко выпрыгивали из воды, силясь схватить фазанчика за крыло и даже за клюв. «Мама дорогая, что это?» — завопил Даня и, невзирая на судорогу, бодрым галопом помчался на берег прочь от хищных ракушек. «К нам-с, нам-с!» Радостно откликнулись мидии, намереваясь преследовать фазанчика даже на суше. Наконец Даня выбрался на берег, стряхнул с себя противных мидий и огляделся. На этом берегу Вилийоки лес начинался буквально от самой воды. Не обнаружив тропинки, Даня пролез прямо через редкий бурьян, произраставший у берега, и очутился в сосновнике. Фух, теперь ерунда осталась. На этой стороне реки даже лес нормальный, тихий, светлый, а под ногами будто ковер из хвои, — бормотал Даня. На самом деле фазанчик намеренно разговаривал вслух сам с собой, ведь когда слышишь собственный голос, не так страшно и не так одиноко. Ему было очень холодно без сапог, с мокрыми ногами и крыльями. Вдобавок во время взлета он обронил варежку. «Как, Паси говорил, это называется? Стометровка, кажется? 100 метров за 20 секунд. Если Паси пробегает, то и я смогу. Тоже мне спортивное достижение — бежать быстро-быстро и посчитать до 20. Ну-ка, раз, два, три». Даня рванул с места и помчался в просвет между соснами. На третьем шаге в его пятку вонзилось что-то очень острое. А еще через несколько метров под коготь угодила еще одна сосновая иголка. Из глаз Дани брызнули слезы. Обе лапы теперь горели во всех местах сразу, а 20 секунд все никак не кончались. Обезумев от боли, Даня несся, куда глаза глядят, лавируя между соснами и взвизгивая то от шишки, то от очередной иголки. Шапка съехала ему прямо на глаза. И теперь уже бедный фазанчик напоминал гоночную машину, несущуюся на полной скорости без тормозов и руля. Корень, шишка, ямка, корень. «Коряга!» — Последнее, что мелькнуло под ногами у Дани. Зацепив лапой огромную корягу, он кубарем скатился с небольшого пригорка, стукнулся головой о невесть откуда взявшийся пенек и, провалившись в яму, потерял сознание. Ритва уже полчаса кружила над полем и вдоль берега реки. Дани нигде не было видно. «Улетел, не улетел, убежал, не убежал», — ворчливо гадала Ритва. «Воистину, дурная голова ногам покоя не дает, вернее, крыльям. Но ведь с такими-то крыльями далеко не улетишь. Куда ж этот сорванец подевался?» «И вроде бы на нем еще были сапоги», — Ритва резко спикировала на берег. Прямо перед ней, наполовину в воде, лежал зеленый резиновый сапожок. «Беда!» — воскликнула ворона и, осторожно ступая, приблизилась к воде. «Накс! Накс! Накс!» — дружно поприветствовали ее ракушки. «Накси! Накс! Накси! Накс!» Наперебой защелкали створки и запрыгали по воде. «Каракс! Каракс!» — передразнила мидий ворона. «Сколько лет, сколько зим! Ну уж если вы тут, пожалуй, спрошу ваши дурацкие створки, авось хоть раз от вас толк будет. Ежели мне не изменяет память, ваша работа — не пускать шустрых детишек одних в речку, не так ли?» Ритва клюнула одну из створок, и та виновато защелкала «Дакс-дакс». «Не видали ли мальчугана, сорванца и хулигана?» Нараспев продолжала Ритва, беспощадно теребя клювом следующую ракушку. «Тамс, тамс, тамс!» Зашамкали створки и бодро запрыгали в сторону другого берега. «Ах, стало быть, этот куренок добрался-таки на ту сторону!» Мрачно рассудила про себя Ритва. «А это значит, что шалопай уже в сосновнике, а оттуда рукой подать до моего тайника. Вот если бы каждый выполнял свою работу как положено, некоторые фазанчики были бы в целости и сохранности, как и мои сокровища». Ритва выплюнула щелкающую мидию обратно в воду и выбралась из холодной воды на берег. Времени рассуждать не было. Нужно было действовать и звать на помощь соседей. Через час-полтора стемнеет, а если вечером польет обычный для ноября снегодождь, последние следы фазанчика на другом берегу не сможет разыскать даже бывший полицейский Паси. Крепко зажав в лапах Данин сапожок, ворона с трудом поднялась и, громко ругая непослушного куренка, взяла курс на Фазанчикова.